В нашем распоряжении всего лишь 2 недели. Это позволит нам обсудить только жалкую частицу всего того, о чем нам надо поговорить, о чем нам должно поговорить. Но не расстраивайтесь, мы призовем на помощь ночь. А теперь вам надо поспать. Не удивляйтесь, если меня не будет, когда вы проснетесь. Это значит, что я ушел всего лишь на утреннюю прогулку. Город Хельсинки, разумеется, производит абсолютно провинциальное впечатление. Но он у моря. Когда открываются цветочные магазины? В 9 утра, сказала Мари. И мне начал очень-очень нравиться красный цвет.